Все позвонки устроены примерно одинаково. Они имеют короткое цилиндрическое тело, высота которого несколько меньше диаметра. Сзади цилиндра, в кольце, образованном дужками, проходит спинной мозг, окруженный оболочками и сосудами. От тела позвонка отходят боковые поперечные отростки небольшой длины, которые в грудном отделе соединены с ребрами, а также дужки, загибающиеся назад и образующие кольцо. Сзади них имеется остистый отросток. Остистые отростки образуют спинной хребет, неплохо видимый у каждого. Кроме того, у каждого позвонка есть еще верхние и нижние отростки, образующие небольшие суставы, по одному с каждой стороны позвонка. В промежутке между телами позвонков расположены очень прочные эластичные подушечки, хрящевые образования, в центре которых замуровано студенистое ядро, межпозвоночные диски, обеспечивающие достаточную амортизацию и подвижность позвоночника. Они несут огромную нагрузку веса тела в вертикальном положении, но больше всего при движении, беге, прыжках. Чем ниже расположен позвонок, тем крупнее его тело и диаметр межпозвоночных дисков, так как на них приходится все большая нагрузка. Природа очень точно рассчитала все это. Дужки позвонков образуют длинный канал, в котором располагается спинной мозг. На его разрезе почти округлой формы всегда можно различить более темную, чуть пятнистую структуру, напоминающую по форме бабочку. Вершины крыльев этой бабочки называют соответственно передними и задними рогами спинного мозга. От этих рогов через передние и задние боковые поверхности спинного мозга отходят спинномозговые корешки. Их с каждой стороны по два. В переднем корешке проходят двигательные волокна, в заднем — чувствительные. Здесь же, в канале, они, соединяясь, образуют общий пучок, канатик, проходящий между позвонками наружу. Продолжение этих корешков и канатиков расходится по своим зонам, образуя во многих местах целый ряд нервных сплетений. Нервные волокна и их окончания пронизывают весь организм, достигая любой, самой отдаленной его клеточки. Все, что я сейчас рассказал, это лишь поверхностный обзор, только схема. Но достаточно точная для того, чтобы можно было составить представление о радикулите, его причинах. Название болезни происходит от латинского слова «радикс», что в прямом переводе означает «корешок». Суффикс «ит» указывает на воспалительную природу болезни. Сравните, например, менингит, энцефалит. Раньше так и относились к этому заболеванию, считая радикулит следствием воспалительного поражения отдельных корешков спинного мозга. Разумеется, подобные случаи имеют место. Это в основном следствие различных, не столь уж часто встречающихся воспалительных заболеваний оболочек спинного мозга, когда корешки оказываются вовлеченными в инфекционный процесс вторично. Недуг, который в повседневной практике обозначается обычно как радикулит, невоспалительный процесс. При этом страдают не столько сами корешки, сколько образуемые ими канатики, расположенные между позвонками. Есть еще и редко употребляемый диагноз фуникулит –